Параграф 88. Точно так же и ничто, как непосредственное, равное самому себе, есть, наоборот, то же самое, что и бытие. Истину как бытия, так и ничто представляет собой единство их обоих. Это единство есть становление. Примечание. Первое. Положение бытие и ничто — суть одно и то же. Кажется представлению или рассудку таким парадоксальным, что они не хотят принимать его всерьез. И в самом деле, в этом положении мышление берет на себя труднейший из дел, ибо бытие и ничто — суть противоположность во всей ее непосредственности. То есть здесь перед нами противоположности, ни в одной из которых еще не положено определение, которое содержало бы в себе их отношения. Но они, как мы показали в предшествующем параграфе, содержат это определение, и оно одно и то же в них обоих. Дедукция их единства постольку совершенно аналитична, да и вообще все движение философии как методическое, то есть необходимое, движение есть не что иное, как полагание того, что уже содержится в понятии. Но также, как правильно, что бытие и ничто едины, так же правильно, что они совершенно различны, что одно не есть то, что есть другое. Но так как различие здесь еще не определилось, ибо бытие и ничто — суть именно непосредственные, то оно здесь невыразимо. Есть одно лишь мнение. Второе. Не нужно большого остроумия, чтобы сделать смешным положение, что бытие и ничто — суть одно и то же, или чтобы привести различные нелепости, выдавая их за следствие и применение этого положения. Можно, например, сказать, что согласно этому положению, безразлично, существует ли мой дом, мое имущество, воздух для дыхания, этот город, солнце, право, дух, Бог или не существует. В такого рода примерах, с одной стороны, подсовывают частные цели, полезность вещи для меня и задают вопрос, все ли равно мне, существует ли это полезная вещь или нет. На самом же деле философия есть то учение, которое должно освободить человека от бесконечного множества конечных целей и намерений и сделать его равнодушным к ним, так, чтобы ему и впрямь было все равно, есть ли подобные вещи или их нет. Но вообще, так как речь идет о некотором содержании, тем самым устанавливается связь с другими существованиями, целями и так далее, относительно которых заранее предполагается, что они обладают значимостью. От таких предпосылок ставится в зависимости, есть ли бытие или небытие некоего определенного содержания одно и то же или не одно и то же. Вместо пустого различия между бытием и небытием подсовывает таким образом различие, наполненное содержанием. С другой стороны, берут в себе существенные цели, абсолютные существования и идеи и подводят их под определение бытия или небытия. Но такие конкретные предметы есть еще и нечто совершенно иное, чем только сущее или несущее. Такие скудные абстракции, как бытие и ничто, а они суть наиболее скудные, потому что представляют собой лишь определение начала, совершенно неадекватны природе этих предметов. Истинное содержание давно вышло за пределы как самих этих абстракций, так и противоположности между ними. Вообще, когда вместо бытия и ничто подсовывает некое конкретное, пустомыслие постигает обычная для него судьба. То, что получает его представление и о чем оно говорит, есть нечто совершенно иное, чем то, о чем идет речь. Здесь же идет речь только об абстрактном бытии и абстрактном ничто. Третье. Могут сказать, что единство бытия и ничто непостижимо в понятиях, но понятие этого единства указано в предшествующих параграфах, и оно не представляет собой ничего иного, кроме того, что мы указали. Понять его не означает ничего иного, кроме усвоения сказанного там. Но под пониманием обычно разумеют еще нечто большее, чем подлинное понятие. Требует более многообразного, богатого сознания, представления, так, чтобы такое понятие было представлено в виде конкретного случая, с которым мышление в своей обычной практике было бы более знакомо. Поскольку невозможность «понять» в данном случае выражает лишь непривычку фиксировать абстрактные мысли без какой-либо чувственной примеси и схватывать спекулятивное положение, то нам ничего более не остается сказать, кроме того, что философское знание, несомненно, отличается по своему характеру от того знания, которому мы привыкли в обыденной жизни, равно как и от того знания, которое господствует в других науках. Но если непонимание означает лишь утверждение, что нельзя себе представить единство бытия и ничто, то это на самом деле настолько неверно, что скорее наоборот, каждый обладает бесконечным множеством представлений об этом единстве. Утверждение, что некто не обладает такими представлениями, может означать лишь, что он не опознает данного понятия в каком-нибудь из этих представлений и не узнает в нем примера этого понятия. Таким примером служит ближайшим образом становление. Каждый имеет представление о становлении и также признает, что это есть одно представление. Каждый далее признает, что если проанализировать это представление, то мы убедимся, что в нем содержится определение бытия, а также того, что полностью ему противоположно – определение ничто. Далее эти два определения не раздельны в одном представлении, так что становление есть единство бытия и ничто. Другим ближайшим примером служит начало. Вещи еще нет, когда она начинается, но вначале содержится не только ее ничто, но уже также и ее бытие. Начало само есть становление, но, говоря о начале, мы, кроме того, имеем в виду дальнейшее движение. Если желать сообразовываться с обычным ходом науки, можно было бы начать логику с представления о чисто мыслимом начале, следовательно, с представления о начале как начале, и проанализировать это представление. Как результат анализа, может быть, скорее допустили бы, что бытие и ничто обнаруживают себя в неразрывном единстве. Четвертое. Но нужно еще заметить, что выражения «бытие и ничто есть одно и то же» или «единство бытия и ничто» равны и другие единства такого рода, единство субъекта, объекта и так далее, справедливо вызывают возражения, потому что в них есть та неправильность, что выдвигается на первый план единства, а различие, хотя и предполагается, например, в этом выражении полагается единство двух различных, бытия и ничто, но не высказывается, не признается явно. Создается видимость, что в этих выражениях незаконно абстрагируются от различия, что оно не имеется в виду. И в самом деле спекулятивное определение не может быть правильно выражено в форме такого положения. Единство должно быть постигнуто в одновременно наличном и положенном различии. Становление – вот истинное выражение результата бытия и ничто, так как оно есть их единство. Оно есть не только единство бытия и ничто, но и беспокойство в самом себе, единство, которое не только неподвижно как отношение с собой, но благодаря различию бытия и ничто, которое заключено в нем, противопоставляется в себе самому себе. Наличное бытие, напротив, есть это единство или становление в этой форме единства, наличное бытие поэтому одностороннее и конечно. Противоположность здесь как будто бы исчезла. Она содержится в единстве лишь в себе, но не положена в нем. Пятое. Положению, что бытие есть переход в ничто, и ничто – переход в бытие, положению остановления противостоит положение «из ничего ничто не происходит» или «нечто происходит лишь из чего-нибудь» – положение о вечности материи, положение пантеизма. Античные философы ясно усмотрели тот простой вывод, что положение «что-нибудь происходит из чего-нибудь» или «из ничего не возникает ничего» на самом деле снимает становление, ибо то, что становится, и то, из чего оно становится, суть то же самое. Здесь имеется лишь абстрактное рассудочное положение тождества. Но должно казаться странным, что положение, гласящее «из ничего ничего не происходит» или «нечто происходит лишь из чего-нибудь», провозглашаются без всяких оговорок также и в наше время, причем немало не сознают, что эти положения – суть основа пантеизма, и не знают, что древние сделали исчерпывающие выводы из этих положений. Прибавление. Становление есть первая конкретная мысль, следовательно, первое понятие, бытие же и ничто, суть напротив, пустые абстракции. Если мы говорим о понятии бытия, то оно может состоять лишь в том, что оно есть становление, ибо как бытие оно есть пустое ничто, а как пустое ничто оно есть пустое бытие. В бытии, следовательно, мы имеем ничто, и в последнем – бытие. Но это бытие, которое в ничто остается у себя, есть становление. В этом единстве становления мы не должны упускать различия, ибо без последнего мы снова возвратимся к абстрактному бытию. Становление есть лишь положенность того, что бытие есть согласно своей истине. Часто приходится слышать утверждение, что мышление противоположно бытию. Однако прежде всего следовало бы спросить, что здесь понимается под бытием. Если мы берем бытие так, как его определяет рефлексия, то мы можем о нем сказать только, что оно есть всецело тождественное и утвердительное. Если же мы затем обратимся к рассмотрению мышления, то от нас не ускользнет, что последнее есть по меньшей мере также всецело тождественное с собой. Обоим, бытию и мышлению, принадлежит одно и то же определение. Но мы не должны брать это тождество бытия и мышления конкретно, не должны, следовательно, говорить, камень как сущий есть то же самое, что и мыслящий человек. Конкретно есть нечто совершенно иное, чем абстрактное определение как таковое. А в бытии нет и речи о чем-либо конкретном, ибо бытие есть именно лишь то, что совершенно абстрактно. Согласно этому, и сам по себе вопрос о бытии Бога, бесконечно конкретного в самом себе, мало интересен. Как первое, конкретное определение становления есть вместе с тем первое подлинное определение мысли. В истории философии этой ступени логической идеи соответствует система Гераклита. Говоря «все течет», Гераклит этим провозглашает становление основным определением всего сущего. Илиады же, напротив, как мы заметили выше, признавали единственное истинное бытие, неподвижное, неизменное бытие. Имея в виду принцип Илиатов, Гераклит говорит далее «бытие есть не более, чем небытие». Тем самым он высказывает отрицательность абстрактного бытия и его положенного в становлении тождества со столь же несостоятельным в своей абстрактности ничто. Здесь мы видим вместе с тем образец подлинного опровержения одной философской системы другой системой. Это опровержение состоит именно в том, что показывается собственная диалектика принципа опровергнутой философии, и последняя низводится на степень идеального момента более высокой конкретной формы идеи. Но и становление, взятое в себе и для себя, все еще есть в высшей степени скудное определение, и оно должно углубляться далее в себя и наполняться содержанием. Такое углубление становления в себя представляет собой, например, жизнь. Последнее есть становление, но ее понятие этим не исчерпывается. В еще более высокой форме становление выступает перед нами в лице духа. Последнее есть также становление, но более интенсивное, более богатое, чем голое логическое становление. Моменты, единство которых представляет собой дух, суть не голой абстракции, не бытие и ничто, но системы логической идеи и природы.